Пролог. В самых мрачных фантазиях капитан Джоанна видела себя или насквозь прошитой разрывной пулей, или испепеленной в боевом роботе, или уничтоженной меткими выстрелами из вражеской машины. В особенно диких кошмарах ей виделось, как прямо в постели ее убьет подлый вольнорожденный или растерзает существо-кровосос с планеты, на которую ее забросит космическая катастрофа. Или, выскочив из кабины боевого робота и не успев освободиться от строп кресла катапульты, она утонет в глубоком озере. Когда-то Джоанна мечтала, что смерть к ней придет в героическом сражении или даже во время испытания крови, где в жестоком финальном раунде состязания за имя крови она встретит свой конец. Но теперь эти мечты поблекли, так как Джоанна была уже испытанным воином. Она все еще оставалась водителем боевого робота, как воин клана Кречета, но больше никто не поддержал бы ее участие в испытании крови. Без выставления кандидатуры надежда оставалась лишь на избрание для принятия участия в мясорубке, но до этого она никогда не унизится. Джоанна знала только одного воина, который в конце концов приобрел имя крови через эту резню, и этот человек возглавлял список людей, которых она презирала. Сейчас все, на что она могла рассчитывать, это кремация после смерти и возвращение ее пепла в ту же систему искусственного выращивания плода, которая способствовала ее появлению на свет. Там пепел смешивают с амниотической жидкостью искусственных маток. Без имени крови капитан Джоанна никогда не сможет достичь заветной цели всех клановых воинов – включения своих генов в священный генофонд клана. Джоанне сложнее всего оказалось расстаться с этой мечтой даже после того, как она поняла, что никогда не добьется имени крови. И с некоторого времени к ее мрачным фантазиям добавилась еще одна. Самая ужасная. Смерть в постели от какой-нибудь болезни или просто от старости. Из всех видов смерти, которые она могла себе представить, именно этот казался ей наиболее отвратительным. Но даже в самом горячечном бреду Джоанна не могла себе представить, что будет заживо похоронена, просто поймана в капкан кабины собственного, погребенного под тоннами камней и земли боевого робота. Вот уже 9 месяцев продолжалось вторжение кланов во внутреннюю сферу, и Джоанну в качестве пополнения направили как раз в Соколиную Стражу. Почти тотчас после того, как она отрапортовала о своем прибытии командиру соединения полковнику Адлеру Мальтусу, его подразделению было приказано отбить контратаку сил внутренней сферы на планете Туат-Кросс. Соколиная стража пересекала ущелье под названием Большой Шрам, когда вдруг на самой вершине скального гребня появился одиночный, весьма помятый наемник внутренней сферы. Он назвался воином Каем Аллерт Лайо и бросил вызов тем, кто находился внизу. Храбрость воина изумила и восхитила всех воинов Соколиной Стражи, но полковник Адлер Мальтус зашел слишком далеко. Он не только отказал воину внутренней сферы в поединке, чтобы подчеркнуть превосходство кланового воина, но и остановил наступление соединения, а сам вышел вперед, желая лично покончить с этим несчастным выскочкой. Полковник поднял руку своего разрушителя, чтобы размазать по камням недобитый боевой робот противника. Но еще до того, как выпущенный полковником огненный смерч поразил наемника, тот взорвался. Словно получив сигнал, склоны Большого Шрама вдруг начали рушиться. Обваливались утесы, во все стороны летели грязные брызги и осколки пород, отскакивающие от брони боевого робота Джоанны, вурдалака. Лязг оглушал ее. Потом взорвался находившийся рядом с ней один боевой робот, затем другой, и еще до того, как Джоанна поняла, что происходит, стекло кабины заслонила стена из грязи и обломков породы. Ее завалило. Осознав, что воздуха в кабине хватит, чтобы продержаться некоторое время, даже если система регенерации воздуха была повреждена при обвале, Джоанна загнала страх в закоулки сознания и принялась высчитывать на компьютере объем кабины плюс количество воздуха, находившегося в системе циркуляции. «Похоже, этого хватит, по крайней мере, минут на 15, а может быть чуть дольше». Кто возьмется сказать точно? Когда нужно выжить, человеческий организм способен найти колоссальные резервы. Наверное, Джоанна обладала даже большим количеством драгоценного времени, чем высчитала. Джоанна быстро прокрутила в памяти те методы сбережения кислорода, которые она, о, как это было давно, изучала во время воинского обучения. Если сильно замедлить дыхание, ей удалось бы оставаться в живых даже дольше высчитанного. Но потом решила послать все это к черту. Ей сейчас необходимо иметь ясное сознание, и Джоанна не желала погружаться в бездну самогипноза. Что сейчас требовалось, так это нечто прямо противоположное. Настолько разогреть мозги, чтобы понять, как выбраться отсюда. Ее вурдалак, по-видимому, все еще не потерял управление, и Джоанна подумала, что он еще способен на чудо. Неужели она не воин, не продукт научной программы, которая позволила создавать отборнейших и выносливейших воинов без примеси нежелательных с точки зрения выживания генов? А если добавить к этому возможности огромной напичканной оружием глыбы железа, называемой боевым роботом, кто знает, что может произойти? У Джоанны в целом не было ни веры в род людской, ни особенной симпатии к нему, но она могла заставить себя совершить невозможное. Что касается робота, то она чуть ли не благоговела перед ним. Джоанна проверила систему коммуникации. Та издавала треск, но на линии никто не отвечал. Наверное, упавшая грязь и обломки нарушили связь. А может быть, все остальные воины клана Кречета, так же, как и она, оказались пойманными в ловушке собственных боевых роботов, но не избежали смерти. Измерительные приборы не работали, поэтому она не смогла определить, на какой глубине захоронена ее машина. Не отрывая глаз от дополнительного экрана, Джоанна проверила другие системы. Тотчас же стало очевидным, что управлять оружием опасно. Стоит ей выстрелить, как последует взрыв, который подведет итог всей ее жизни. Разумеется, такая смерть достойна жалости и совсем не похожа на ту, которую она себе так часто представляла. Верхние манипуляторы вурдалака тоже оказались выведенными из строя, поэтому Джоанна не могла использовать их, чтобы разгрести завал. Затем она попробовала сдвинуть правую ногу. Ничего не вышло. Однако левая нога преподнесла приятный сюрприз. Джоанна почувствовала, как попытка пошевелить ею дала результат. Нога напряглась, хотя этим все и закончилось. Когда Джоанна сосредоточила все усилия на левой ступне, реакции поначалу не было. Но, приложив еще немного сил, она почувствовала, как та слегка, почти незаметно пошевелилась. Нажимая на педаль, которая управляла ногами боевого робота, Джоанна попробовала сдвинуть левую ступню вперед. На этот раз, казалось, та шелохнулась более ощутимо, и этот успех воодушевил ее на дальнейшие усилия. Она с упорством продолжала повторять движения, пока левая ступня не стала двигаться. Теперь она заставляла ее скользить из стороны в сторону, ощущая, что каждый раз движение становится все более и более свободным. Будь датчики исправными, она смогла бы хоть понять, что происходит снаружи. Как Джоанна и опасалась, обвал нарушил систему автономного газообеспечения машины. Воздух в кабине нагрелся еще больше, избыток углекислого газа вызывал головокружение. Невозможно было угадать, сколько времени уже прошло. Но разве это имеет значение, если прошедшее время теперь может отказаться всем временем, которым она располагает? Джоанна решила попытаться заставить свой боевой робот просто пнуть завал ногой. Прием не слишком хитроумный, но в данном положении, пожалуй, оставался единственным, способным принести пользу, когда тебя заживо похоронили. Джоанна надавила на педаль и чуть не подпрыгнула от радости, почувствовав, что нога полностью разогнулась. Затем она еще раз ахнула и громко рассмеялась, осознав, что нога освобождена. В момент удара Джоанна ощутила толчок и увидела, как обломки и комья грязи, покрывающие стекло кабины, слегка сползли вниз. Со следующим ударом весь корпус боевой машины немного пошевелился. Наверное, сейчас в пользу Джоанны сработали особенности конструкции вурдалака. Может быть, широкие плечи машины заблокировали дальнейший обвал породы, который мог бы заново похоронить ногу боевого робота, в то время как бедро работало в качестве рычага. У Джоанны появилось чувство сонливости, веки дрожали и опускались, стало невыносимо душно. Надо во что бы то ни стало возобновить свои попытки выбраться отсюда, тогда у нее появится шанс избежать смерти. Джоанна с трудом глотнула немного воздуха, подумав при этом, что больше уже никогда не сможет дышать. Затем она сделала еще один глоток воздуха, чтобы доказать себе обратное. Джоанна всегда была упряма, особенно в опасных ситуациях. Теперь она понимала, что она не сможет дольше ждать, если будет довольствоваться еле заметными движениями боевого робота. Она умрет задолго до того, как доберется до свежего воздуха. Переведя рычаги на максимальную мощность, Джоанна попыталась сдвинуть вурдалак вперед со всей силой, на которую только были способны его гидравлические системы. Сначала ничего не произошло. Правая сторона боевого робота казалась полностью парализованной, поэтому она сосредоточилась на левой. Подав вперед левое плечо машины, она обнаружила, что корпус слегка, почти незаметно движется. Но когда Джоанна повторила действие, плечо двинулось сильнее. Вскоре она уже могла осуществлять широкие размашистые движения. Правую сторону вурдалака все еще заклинивало слишком туго, чтобы освободить машину целиком. Надежда оставалась только на левую сторону. Джоанна в ярости повторяла действия вновь и вновь, пока, наконец, не увидела через стекло кабины, как во второй раз сдвинулись осколки породы. Это было еле заметное смещение, но его оказалось вполне достаточно для пробуждения надежды. Хотя в кабине было душно и воздуха, пригодного для дыхания, почти не оставалось, Джоанна продолжала свои усилия, когда вдруг в левой части стекла блеснул дневной свет. Она до сих пор не могла вызвать на дополнительном экране компьютерный обзор систем машины, но разве это имело значение, если за стеклом кабины находился чистый живительный воздух? Она дернула за рычаг люка, но он не шевельнулся. Жара внутри кабины стала почти невыносимой. Заставив себя успокоиться, Джоанна еще раз попыталась поднять люк, который, казалось, слегка поддался, но так и не открылся. Тогда она нажала на рычаг обеими руками, а затем оттянула его, чтобы поднять крышку люка. Она попробовала сделать так несколько раз, несмотря на то, что эти движения отняли у нее все силы. Наконец послышался звук, показавшийся музыкой для ее ушей. Щелчок, который, возможно, освободил замок люка. Теперь она стала осторожно, плавно из стороны в сторону раскачивать рычаг, и люк постепенно открывался. Щель в конце концов сделалась такой широкой, что Джоанна сумела бы протиснуться сквозь нее, но путь был закрыт грудой каменных обломков и грязи. Несколько камней упало в кабину, лязгнув о металлическое покрытие. Попытавшись узнать, обладает ли машина достаточной подвижностью, чтобы освободиться от тяжелого завала, Джоанна еще раз попыталась сдвинуть вурдалак, но тот даже не шевельнулся. Она задыхалась. Пригодный для дыхания воздух почти иссяк. Яростно набросившись на стену, Джоанна стала вытаскивать из нее обломки, отбрасывая их в сторону. Вскоре она почти целиком уже вылезла из люка в выкопанный туннель. И вместо радости Джоанна испытала желание закрыть глаза и уснуть. Борясь с собой, она еще ожесточеннее принялась копать дальше. И как раз в тот момент, когда она почувствовала, что уже проваливается в черноту, левая рука ее внезапно оказалась снаружи. Поняв, что освобождение близко, она собрала всю энергию, которая еще оставалась в запасе, и принялась неистово, царапая завал, ползти вперед. Вскоре удалось проделать довольно большую отдушину. Через нее хлынул поток пьянящего воздуха. Джоанна протиснулась в отверстие и оказалась на знойном воздухе Таут-Кросса. Как только Джоанна вытащила ноги из дыры, то покатилась по склону осыпи. Когда ей удалось остановиться, она посмотрела вверх и увидела плечо вурдалака с наклоненными пусковыми установками, а также небольшую часть его головы. Казалось, боевой робот словно выглядывает из-за кучи камней и обломков. С усилием Джоанна села и огляделась. По всему склону и дну ущелья были разбросаны различные части взорвавшихся машин, боевых роботов. Если судить по останкам, то было похоже, что вызванная взрывами лавина похоронила все остальные машины. Самоуничтожение наемника должно быть вызвало обвалы обоих склонов Большого Шрама. Этот Кай Алерт Лайо оказался мужественным воином. И неважно, был он вольно рожденным, как все сфероиды, или нет. Честь, которую следовало заслужить Соколиной Страже, теперь по праву принадлежит ему. Эта мрачная мысль последней пронеслась в голове Джоанны. Она потеряла сознание. Глава первая. Разрушитель Эйдена Прайда разлегся на каменистом плато. Стороннему наблюдателю могло показаться, будто боевой робот решил немного передохнуть, перевести дух, готовясь к очередной схватке с врагом, однако это впечатление было обманчивым. Судьба круто обошлась с машиной, и разрушитель больше уже не ринется в бой, защищая воинскую честь клана Кречета. Сражение с дикими аборигенами планеты Коурель, до этого принадлежавшей внутренней сфере, стало для разрушителя последним. Воины Куареля дрались с отчаянной решимостью, и Эйдену Прайду пришлось бросить в пекло значительное количество сил, чтобы сломить, наконец, сопротивление аборигенов. Сил понадобилось гораздо больше, чем Эйден указал в заявке. Что касается разрушителя, то боевой робот, казалось, просто развалился на части. Левую руку оторвало, и она осталась валяться где-то на поле боя. Весь левый борт превратился в сплошную оплавленную дыру, из которой торчали обрывки проводов и лохмотья миомерных мышц. Старший тех,

Сама же Джоанна, посмотрев в зеркало, увидела, что выглядит еще хуже Дианы. Один глаз заплыл, лоб испещрили многочисленные шрамы и кровоподтеки. Верхняя губа с одной стороны слегка вздулась, и под ноздрёй к коже прилипли капли засохшей крови. В общем, отнюдь не лучший вид для боевого офицера. Квартира выглядела так, как и любая другая комната, в которой жила Джоанна. Женщина-воин никогда не видела особенной пользы в соблюдении чистоты и порядка, особенно когда место назначения являлось временным, как, впрочем, все места, куда попадали воины. К тому же теперешняя комната была всего лишь каютой шаттла. Повсюду валялась замызганная, смятая или просто несвежая одежда. Когда Джоанна кивком головы указала Диане место, куда сесть, девушке пришлось снять со стула китель, рубашку и ремень и переложить все это на стол, уже и так достаточно захламленный. «Тебе нравится огнефир, воин Диана?» «Сомневаюсь, а что это такое?» «Напиток. Очень крепкий. Я не знаю, из чего он намешан. Упаковано и послано мне на обычных основаниях. Ты уверена, что тебе не хочется пропустить стаканчик?» «Мне не нравится любое вещество, которое успокаивает, расслабляет, вызывает различные фантазии или сковывает движение». Пока Диана перечисляла то, что ей не нравится, она надменно держала голову высоко поднятой. Вся ее фигура выражала непомерную гордость и упрямство. Это Джоанне опять напомнила Эйдена, который держал себя точно так же надменно. «Я полностью понимаю твои чувства», — усмехнувшись, признала Джоанна, — «но я не разделяю их. Порой мне просто необходимо отключать свое сознание на некоторое время». Она сделала большой глоток. «Знаешь, меня заинтересовало это заявление о том, что ты никогда не смотришься в зеркало». «Никогда. Если только к этому не вынуждает какая-нибудь случайность. Тогда, конечно, приходится несколько мгновений созерцать собственное отражение». «Но почему? Не думаю, что так уж скверно разглядывать себя. По многим показателям, я уверена, ты считалась бы красивой». «Я? Может быть, это и интересно, но для меня абсолютно бесполезно». «Бесполезно? Я всегда хотела стать воином. Для вольнорожденной достигнуть этой цели совсем непросто. Люди часто пытались отговорить меня от этого, но я продолжала добиваться своего, и в конце концов меня зачислили кадетом. Я прошла аттестацию и вот теперь служу. У меня уже достаточно опыта и умения, чтобы выдержать реальный бой. Испытания и поединки дали мне нужные навыки, поэтому я не понимаю, зачем воину какая-то там красота». Джоанна сделала еще глоток огнефира. Этот жидкий огонь, проникающий в каждую клеточку тела, сегодня ударил женщине в голову быстрее, чем обычно. Бой с Дианой, наверное, здорово ее вымотал. «Сделаю еще один глоток, и хватит», — думала Джоанна, уставившись на испаряющуюся жидкость. «Но он будет самым большим». «Сказать по правде, Диана, ты права. Красота не особенно ценится в касте клановых воинов. Твоя внешность значит не больше, чем картина в музее или статуя на площади. Надо признаться, что наша культура, в конце концов, не того сорта, где красоте уделяется какое-то отдельное внимание». «Я рада этому». «Однако мне следует сказать тебе, что существуют такие сферы общественной жизни, где красота, как и другие твои достоинства, может пригодиться. Особенно это касается политики. Среди людей клана кое-кто забыл истинное предназначение своей жизни и даже поощряет упадничество». «Вот гадость-то! Нет, не верю, что такие выродки могут существовать». «Я замечаю, что ты потихоньку переходишь на корявый язык вольнорожденных. «Я решила стать воином и говорить так, как полагается говорить воину. Командир, могу ли я высказаться откровенно?» «Как воин, да. Продолжай, воин Диана». «Со мной и раньше болтали о красоте. Ну, те, кто пытался добиться от меня кое-каких вещей. Я не так свободна в сексе, как другие. Мои товарищи по кадетскому центру относились к этому с пониманием. Но здесь, в регулярной армии, не так уж много найдется людей, не двинутых на этом деле. Наверное, у меня больше было бы сексуального опыта, если бы при этом они не упоминали заранее о моей внешности. Когда кто-нибудь начинает мне зудеть об этом, я хочу одного — вмазать ему по роже, и ничего больше». «А твой поединок с Торгашом был из-за этого, Воут?» «Нет. Торгаш — отличный воин, он не лез ко мне с сексом. Он просто хотел, чтобы боевой робот достался ему. Он всегда предпочел бы мостик боевого робота с задницы партнера. Он мне нравится, и я жалею, что дралась с ним». Диана сидела на стуле, выпрямив спину, вся подобравшись, будто готовая была в любую секунду прыгнуть на врага. Девушка чуть скосила в сторону глаза, и у Джоанны в памяти сразу возник Эйден. У него была точно такая же манера сидеть. Жесткая речь Дианы, сходство девушки с Эйденом вызвали у командира желание сделать еще один большой глоток огнефира. Она так и поступила. Стакан опустел. Ей не следовало бы заново его наполнять, голова и так уже кружилась. Но Джоанна упрямо налила в стакан жидкость и сделала несколько небольших глотков. «Командир, ты только для пустой болтовни вызвала меня к себе?» Джоанна покачала головой. Это движение вызвало в шее ноющую боль. Перед тем, как ответить, Джоанна перевела дух. «У меня была только одна цель — похвалить твою стойкость во время поединка со мной в круге равных». «Твоя похвала для меня лестна». Лицо командира Джоанны оставалось бесстрастным, как и у всякого истинного воина. Однако ее голос все же стал чуть мягче. «Но есть еще одна причина, которую следовало бы держать в тайне, но Огнефир делает свое дело. Он часто развязывает язык». Джоанна снова отхлебнула из стакана. «Ты похожа на одного человека, которого я когда-то знала. На одного воина». Диана кивнула, а затем произнесла: «И имя его Эйден». Это заявление изумило Джоанну, а она была из той породы людей, которых изумить не так-то просто. «Откуда ты знаешь?» «Я знаю это с раннего детства. Мать назвала мне его имя. Она многое поведала о жизни моего отца, о выпавших на его долю испытаниях. Но многое скрыла. Я не виню ее, она старалась оставаться правдивой». Джоанну вдруг осенила догадка. «А как звали твою мать?» «Перри. Она...» «А-а-а, теперь мне все ясно. Я была их сокольничьим. Я обучала их в кадетском центре». Диана вдруг приподнялась со своего места, и не только лицо, но и все ее тело сейчас выражало ярость. «Тогда ты одна из тех, кто явился на Такасу и арестовал моего отца, Воут?» «Вот, мне приказали. Сейчас ты смотришь так, словно опять хочешь драться со мной». Диана успокоилась и снова села на стул. «Ты права, ради этого не стоит драться. Но ты часть той истории, которую мне рассказала мать, хотя она никогда не упоминала твоего имени». «Были времена, воин Диана, когда я не хотела, чтобы твой отец добился успеха. Я всячески подавляла его, но это, как ни странно, в большей степени повлияло на мою собственную жизнь. Впрочем, сказанное к делу не относится.

Джоанна давно уже перестала доверять капризной электронике дальнего слежения и полностью полагалась на обычную инерциальную систему наведения. Какой прок от созерцания разнообразных оттенков сочной листвы? Совсем не обязательно распылять внимание, наблюдая, как в страхе улепетывает подальше в чащу мелкое зверье, заслышав тяжелую поступь боевой машины робота. Джоанне вполне хватало контурной проекции местности. Разведчики загрузили в ее бортовой компьютер точные координаты Випорта, поэтому разыскать его даже в глухой лесной чащобе не составляло особого труда. Наконец, между деревьями показался просвет. Бешеный пес сделал еще пару шагов и вышел из леса. Прямо по курсу находился Випорт. Джоанна остановила машину, поджидая, когда остальные воины ее звена выведут свои боевые роботы на открытое пространство. «На первый взгляд все спокойно», — сообщила Джоанна по каналу общей связи. Несколько голосов откликнулось, соглашаясь с командиром. Потом Джоанна услышала, как Диана сказала: «Прошу разрешения войти в город и вступить в переговоры». «Просьба отклоняется», — ответила Джоанна. «Если в городе кто-нибудь остался, пусть посмотрят на нас. Я думаю, один вид боевых роботов отшибет у них желание бунтовать. Демонстрация боевой мощи — вполне подходящая тактика против горстки бандитов». Она включила систему внешнего вещания. Тишину разорвал металлический голос громкоговорителя. «Довожу до сведения всех, кто находится сейчас за стенами Випорта. Командир соединения полковник Эйден Прайд гарантирует вам безопасность, если вы немедленно сложите оружие и покинете город. Провокаторы из внутренней сферы могли наплести вам идиотские байки о людях клана. Смею вас заверить, мы отнюдь не монстры, готовые убивать всех без разбора. Но терпение у нас тоже не беспредельное, особенно ко всякой швали из низших каст, которая осмелилась поднять оружие на воинов клана Кречета». Джоанна не надеялась, что ей кто-нибудь ответит. Но вдруг из-за стены послышался усиленный динамиками голос. «Вы собираетесь превратить нас в рабов?» «Что это значит?» — донесся по линии удивленный голос Дианы. «Сейчас выясним», — проговорила Джоанна и, подключившись к каналу связи с командным центром, потребовала соединить ее с полковником Эйденом Прайдом. Эйден находился в командном пункте вместе с притором Мелани Труа, представителем Комгвардии. Притор не так давно прибыла на Куарель в качестве наблюдателя. После провозглашенного перемирия Комгвардия отхватила себе завидную привилегию – формировать временное руководство оккупированными планетами и приглядывать за войсками кланов. Эйден прочитал послание Джоанны и затем показал его Мелани Труа. «Что вы думаете по этому поводу?» Труа чуть наморщила лоб, придав лицу раздраженно озабоченное выражение. «У меня нет достаточно объективной информации. К тому же в обязанности притора Комгвардии входит контроль за действиями сил кланов. Вы действуете сообразно своим законам и традициям, хотя не секрет, полковник Прайд, что ваш обычай брать рабов, так называемых связанных, совершенно неприемлем для любого уважающего себя гражданина внутренней сферы. Клановцы не упускают случая захватить несколько пленных с отличными физическими и интеллектуальными данными, чтобы потом превратить их в связанных воинов клана. Подобные действия глубоко чужды образу мыслей жителей внутренней сферы. Они не могут себе даже представить, что присвоение титула связанного — это знак уважения клановцев к противнику, который доблестно сражался». Эйден кивнул. «Но вы правы, наверное. Я сам лично доставил в клан несколько связанных. Не понимаю, чем они недовольны. Я мог их запросто прикончить. Это великая честь служить клану, особенно для побежденного в схватке воина. Этим следует гордиться». Притор Труа улыбнулась очаровательной ослепительной улыбкой. Не будь она посланцем ком-гвардии, а обычным клановцем, Эйден, не раздумывая, предложил бы ей побеседовать в более интимной обстановке. «У нас, во внутренней сфере, вряд ли подыщется что-нибудь равнозначное вашему клановому понятию «связанный», — проговорила она. «Как правильно заметил повстанец из Випорта, это является не более чем рабством, вот и все». «Иногда сфероидов очень трудно понять. Мне кажется, быть принятым в клан, даже в статусе связанного, гораздо лучше, чем влачить жалкое существование на какой-нибудь захудалой планетке. Позволять помыкать собой мелким феодалам, прозябая без малейшей надежды на будущее, не правда ли глупо?» «Полковник, по-моему, вы забываете, что я не член клана и не собираюсь слишком глубоко вникать в эту проблему. Я всего лишь служу ком-гвардии». Несмотря на то, что притор Труа говорила подчеркнуто вежливым, беспристрастным тоном, Эйден без особого труда понял, что ее симпатии на стороне взбунтовавшихся сфероидов. А честь быть связанным клана ей попросту противна. «Вы, насколько я заметил, разделяете варварское мировоззрение сфероидов?» «Я не имею права вести разговор в подобном ключе. Как представитель ком-гвардии на этой планете, я обязана соблюдать нейтралитет. Поэтому, полковник, давайте воздержимся от взаимных оскорблений». «Сдается мне, я чего-то не понимаю, притор. Между ком-гвардией и кланами какие-то странные взаимоотношения. Может быть, вы мне объясните?» В ответ притор Труа вздохнула. За время службы в ком-гвардии ей задавали подобные вопросы уже столько раз, что Мелани в конце концов хотелось просто пристрелить вопрошавших. «Может, вам прочесть лекцию из вводного курса кадетской школы?» — язвительно заметила она. «Совсем не обязательно, но вот небольшой экскурс мне бы не помешал. Что-нибудь типа короткого отчета, который вы обычно делаете собственному начальству». Притор кивнула. «Ну хорошо. Столетия назад ком-гвардия была основана в качестве административного звена Звездной Лиги. Перед ней была поставлена цель — создать обширную межзвездную коммуникационную сеть, которая бы позволила из одной точки управлять более чем 3000 населенных миров внутренней сферы. Ком-гвардия являлась обычной рядовой структурой бюрократической машины. Но случилось так, что верховный вождь Камерон неожиданно скончался. Обладателем мантии верховного вождя Звездной Лиги провозгласил себя узурпатор Амарис. А затем Александр Керенский поднял силы обороны Звездной Лиги и разгромил узурпатора Стефана Амариса. «Ничего нового я от вас не услышал, притор», — перебил ее Эйден. Мелани Труа ответила ему ледяным взглядом. «Если вы действительно хотите что-то узнать о ком-гвардии, я попросилась бы обойтись без комментариев», — гневно проговорила она. «Да, вы правильно заметили, генерал Керенский самостоятельно, без поддержки других верховных владык Звездной Лиги, подавил мятеж Амариса. И когда Амарис вышел из игры, собрал совет Лиги, чтобы избрать нового верховного вождя. Можете себе представить, каждый владыка уверял остальных, что только он или она наиболее подходит, чтобы надеть мантию. И лишь в одном их взгляды совпали — в решении расформировать армию Звездной Лиги, обезвредив тем самым генерала Керенского». «Единство Звездной Лиги разрушили властолюбие и продажность верховных правителей», — с пафосом истинного клановца произнес Эйден. но сердце и душу ее спас генерал Керенский. Он увел самых верных и стойких сынов в непроглядную тьму вселенной. Труа удивленно посмотрела на него. «Да вы просто поэт, полковник!» «Это строки из предания, великой летописи рождения и пути кланов». Труа чуть заметно улыбнулась и продолжила. «Что ж, вы правы. Генерал Керенский тайком увел отборные части армии Звездной Лиги, ваших предков, из внутренней сферы. Он сумел уберечь воинов от безумной резни, разразившейся между великими домами Штайнера, Марика, Ляо, Девиона и Куриты. Этот конфликт продолжался несколько сот лет. Впоследствии его назвали наследными войнами. В этой бойне лишь Комгвардия осталась верна идеалам Звездной Лиги. Фактически мы теперь единственные во всей Вселенной, кто уцелел, сохранив незыблемость принципов Лиги. По крайней мере, среди обитателей внутренней сферы. Джером Блейк, наш первый легат, сразу понял, что невиданный по жестокости разгул наследных войн не только грозит уничтожить межзвездные коммуникации, но и ставит под сомнение само существование человеческой цивилизации. Поэтому он поспешил объявить о нейтралитете Комгвардии. Он предложил всем правителям равноправный доступ к гиперпространственной коммуникационной сети в обмен на клятву о неприкосновенности нашей структуры. Таким образом, вот уже 3 столетия Комгвардия служит нейтральным посредником между великими домами лордов-наследников, а также хранит и оберегает самое величайшее достояние – знания. Они не дают скатиться человечеству в беспросветный хаос варварства. «Если уж кто из нас двоих поэт, так это вы, Притор». — усмехнулся Эйден. — Мне хотелось бы знать, каково мнение Комгвардии о вторжении кланов. Кое-кто на Куарелле величает гвардейцев просто-напросто предателями внутренней сферы. Вас это не беспокоит? — Комгвардия предпочитает в первую очередь заботиться о собственных интересах, — осторожно заметила Мелани Труа. «Но вы давно уже не просто служаки или техи-связисты. У вас есть вооруженные силы, и именно ваша организация контролирует Терру». Труа, казалось, чуть покоробила последняя реплика Эйдена. «Войска нужны нам лишь для обеспечения безопасности коммуникационных сетей. Кроме того, они служат сдерживающим фактором от агрессии. 20 лет назад 4-я наследная война чуть совсем не истребила своим пламенем внутреннюю сферу. Вожди великих домов захватили несколько комстанций. У нас уже были все причины полагать, что дом Дэвисона готовится атаковать Терру. Мы решились на милитаризацию из соображений крайней необходимости. К счастью, гвардейцы с честью выполнили задачу сдерживания. Но главная битва еще впереди». Эйден в недоумении покачал головой. «Странный обычай. Воины, которые не могут воевать. Абсурд какой-то получается». Притор Труа вновь улыбнулась, на этот раз более откровенно. «И среди лидеров Комгвардии нашлись бы такие, кто согласился бы с вами, полковник. Не вслух, разумеется». «А вы одна из них, Мелани Труа?» «Я уже говорила вам, что не имею права обсуждать подобные темы». «Если Комгвардия действительно стоит особняком от всех, зачем вам торчать на этой планете и хлопотать из-за каких-то там связанных?» «Я получила приказ заняться судьбой связанных, а приказы, как вы знаете, нужно выполнять, а не обсуждать», — заявила решительным тоном Труа. — Мое место здесь, на Куарелле. Задача — контролировать действия клановцев. И я повторяю, что не имею полномочий нарушать обычаи и законы тех, с кем временно приходится сотрудничать. Особенно если речь идет об оккупантах. — Оккупантах, практикующих работорговлю? «Полковник, мне кажется, что некоторые вещи не слишком сложны для понимания. В обитаемых мирах существует множество других точек зрения на сущность рабства, не только клановское. Многие люди изъявляют желание стать воинами, но не по принуждению». «Большинство из них не обладают линией крови. Без нее нельзя стать истинным воином», — проворчал Эйден. «Получив статус связанного, они обрели бы возможность на деле доказать свою силу, в честном бою отстоять право называться воином. Но это же прописные истины. Даже у связанного вольнорожденного есть шанс отличиться и снискать славу». «Мне трудно вам возразить, полковник. Вы говорите сейчас с позиции человека клана, а я слабо знакома с традициями и законами клановцев. Собственно, я и не собиралась с вами спорить. Просто пытаюсь вам объяснить, что мятеж на Корреле – явление вполне естественное для внутренней сферы. Аборигены поступают вполне искренне, выказывая неповиновение. Они не желают, чтобы их захватили силой и бросили сначала в шаттлы, а потом в Т-корабли. Ведь их перебросят в неимоверную даль от родной планеты, в миры клановцев, чье точное местоположение никому не известно». Эйден уловил в словах Притора скрытый подвох. Мелани Труа из-под воль пыталась получить информацию о местонахождении империи кланов, данные, в получении которых Комгвардия, по всей видимости, очень заинтересована. В течение всего разговора Эйден продолжал следить за монитором, на котором появлялись отправляемые жеребцом донесения о состоянии дел возле Випорта. Видя, что обстановка дошла до критической точки, Эйден тут же связался с Джоанной. «Ты вступила в контакт с мятежниками?» — спросил он. «Да, один из них, кажется, желает переговорить с нами. Хотя он и так болтает без умолку. У них там что-то вроде примитивного мегафона на стене, вот он и орет в него». «Подсоедини меня к вашей линии», — приказал Эйден. — «Я поговорю с ним через систему твоего боевого робота». — «Сделано, полковник». — «Катон». — «Да, сэр». — «Установи масштабную голограмму Випорта. Я хочу взглянуть на бунтовщика, с которым буду говорить. Хочу как следует рассмотреть его мерзкую рожу». — «Слушаюсь, сэр». Над контрольным пультом командного центра вспыхнул шар видеопространственного передатчика. Крупным планом на экране появилось лицо человека средних лет. Первое, что бросилось Эйдену в глаза, это неестественно красный цвет кожи и выражение какого-то легкого замешательства. Незнакомец настороженно, с чувством странной неуверенности, смотрел с вершины городской стены, по-видимому, на расположившееся рядом с крепостью звено боевых роботов. Эйден подумал, что худое небритое лицо и узкие глаза сфероида делали его похожим на детеныша хорька. Существо, которое иногда способно перегрызть горло собственной матери. По щекам и лбу незнакомца текли крупные капли пота. Эйдена чуть не передернуло от отвращения. Вести переговоры с такой мордой — весьма сомнительное удовольствие. «Я полковник Эйден Прэ, командующий гарнизоном соединением воинов клана Кричета», — представился Эйден. Сфероид испуганно вжал голову в плечи. Эйден понял, что Джоанна для пущего эффекта врубила громкоговорители боевого робота на полную мощность. Голос полковника, чуть искаженный аппаратурой, заполнил все пространство небольшой долины и, подобно грому, обрушился на город, заставляя людей в ужасе затыкать уши. «Удачный прием», — подумал Эйден. — «Это может помочь вразумить мятежников». «Назови себя!» — приказал полковник. Мгновение гнусный человек-хорек выглядел так, словно он был готов броситься со стены вниз головой. Наверное, он решил, что с ним разговаривает какой-нибудь призрак. Но затем он кое-как совладал с собой и медленно поднес мегафон к губам. Эйдена, наблюдавшего масштабную видеопроекцию, позабавил страстный и дребезжащий голосок повстанца. «Я Джаред Махони, единственный, кто уцелел из ополчения Випорта. Люди выбрали меня главой общины. Я уполномочен вести переговоры с захватчиками». Эйден брезгливо поморщился, услышав, как сфероид назвал свое второе имя. Джареду, как и любому другому жителю внутренней сферы, оно передавалось по наследству. Он не заслужил его в бою за родовое имя, и хотя Эйден понимал, что местные обычаи в корне отличаются от клановых, ему все равно было неприятно, что кто-то еще, кроме воина-кровника, может претендовать на столь высокую честь. «Джаред Махони, я приказываю вам немедленно прекратить бунт, сложить оружие и сдаться. Звено боевых роботов стоит у стен вашего города. Эти 5 боевых машин могут в считанные секунды сравнять ваш жалкий городишко с землей. Дальнейшее сопротивление бессмысленно». «Вы превратили нас в рабов!» «Связанные — это не рабы. Их пребывание в подобном статусе является временным. Воины клана вовсе не торговцы. Им не нужны живые игрушки». Джаред Махони рассвирепел. «Не надо мне пудрить мозги пустой болтовней!» — закричал он. «Мы не желаем улетать с Куарелля. Вы хотите затащить нас силой на свои корабли. Мы не станем рабами. И не так уж важно, как вы нас будете называть. Это всего лишь отговорки». «Никто тебе мозги не пудрит. Я пытаюсь тебя вразумить, Джаред. Для вашего городишка хватит одного залпа наших боевых машин, так что прекращайте всю эту канитель и сдавайтесь. Заодно предупреди своих людей, чтобы не делали глупостей». Непонятно почему, но Джаред Махонин надолго замолчал. Потом отложил мегафон, наклонился, и Эйден увидел, что мятежник держит на руках 2 ребятишек, мальчика и девочку. Дети были такими же краснокожими, как и сам Джаред. «Это мои дети», — сказал он, — «сын и дочка. Они не виноваты, что идет война. Ты хочешь убить их только для того, чтобы показать свою силу?» Эйден отключил связь и повернулся к Мелани Труа. «Он желает смерти своих детей?» — спросил полковник. «Нет, скорее наоборот. Он опасается за их жизни, ведь он не понимает всех тонкостей законов клана. Ему и в голову не приходит, что для клановцев жизнь вражеских вольнорожденных детенышей не имеет никакой ценности. Он надеется, что, увидев детей, вы все же отступитесь от своих намерений и оставите город в покое». Эйден недоуменно пожал плечами. «Я пока не вижу смысла кого-нибудь убивать. Это было бы непростительной тратой боезапаса. Но если они не сдадутся, я отдам приказ о нападении. А для воина не имеет значения, что именно копошится под ногами идущего в атаку боевого робота». «Я не берусь растолковывать вам все, сэр. В конце концов, я лишь чиновник Комгвардии и пыталась только пояснить приблизительный ход мыслей Джареда Махони». Эйден уловил оттенок горечи в голосе притора Труа, но расценил это лишь как недовольство его словами. Взглянув снова на экран с изображением Випорта, он обнаружил, что к представителю населения обращается Джоанна. «Отпусти своих детей!» — говорила она. «Для нас что ты, что они — это просто вольнорожденные подонки. Таких мы убиваем, не задумываясь. Даже когда они встречаются среди нас». «Достаточно, звеньевой Джоанна», — сказал Эйден по частному каналу. «Угрозами мы ничего не добьемся». «А че нам добиваться? Предать Виперт огню, да и дело с концом. Или можно пройти сквозь этот городишко и передавить его глупых жителей ногами наших боевых машин?» «Подключи меня опять к вашему каналу», — попросил полковник. Эйден был в замешательстве. Отношения между вольно рожденными родителями и их детьми являлись для него загадкой даже в клановых мирах. Какие чувства эти дети испытывали к своему отцу, и что тот чувствовал по отношению к ним? И хотя Эйдену не раз удавалось прочесть что-нибудь о родителях и их отпрысках в некоторых из тайных книг, подобные взаимоотношения все равно оставались для него непостижимой тайной. Джаред Махони на военное командование не произвел никакого впечатления показ твоих маленьких детей. Понятий, к которым ты пытаешься прибегнуть, для нас не существует. Собери своих сограждан и оставь Випорт до того, как мы предпримем новую атаку. Джаред осторожно опустил детей, а затем уверенно поднес мегафон к губам. «Мы не капитулируем», — произнес он. «Если вы настаиваете на сравнении, мы будем сражаться». Эйден чуть не рассмеялся. «Вы не можете драться с боевыми роботами без собственных машин, а все они на коре или уничтожены». «Не все». И прежде чем Эйден успел переспросить, что, собственно, Джаред имел в виду, он увидел странную картину. Через городские стены неуклюже прогромыхала большая шагающая машина, которую Эйден поначалу принял даже за боевого робота, пока Катон не улучшил изображение. Машина была маленькой и легкой. Она стояла на четырех ногах, а не на двух. Кабина всего лишь отделяла механика от внешней среды, но никак не смогла бы защитить его от снаряда. «Ты ненормальный, Джаред Махони? Это же просто агротехнический робот!» «Это наш боевой робот, полковник. Если честно, да, это обычный агроробот, но к нему мы приделали пару лазерных пушек, плюс кое-что еще. Почти каждый сантиметр его поверхности напичкан взрывчаткой, а также заминирован подход к Випорту. Этого вполне достаточно, чтобы взорвать все население и любую из ваших машин, если она приблизится к городским стенам». «Думаю, тебя не заботят человеческие жизни, полковник, но все же знай, что у нас в заложниках несколько чиновников Комгвардии и несколько техов клана, которых вы направили в Випорт, хотя, скорее всего, тебе уже доложили». Эйден тяжело вздохнул. «Да, мне это известно», — произнес он. — «Но, тем не менее, я требую, чтобы вы немедленно сложили оружие и сдали Випорт». Эйден понимал, что, повторяя требования, он выполняет простую формальность, и поэтому не удивился, когда Джаред Махони расхохотался и во весь голос гаркнул в мегафон. «Вы не поверите, но нам действительно доставляет удовольствие видеть, насколько вы не цените человеческую жизнь, полковник. Это правда!» После этого краснокожий исчез за стеной. Эйден повернулся к Мелани Труа. «У них достаточно запасов на ближайшее будущее». «Да, но вам-то какое дело до этого?» «Нужно пораскинуть мозгами. Я не желаю уничтожать Випорт и собираюсь сделать это только в случае крайней необходимости». Притор, не отрываясь, смотрела на него, и в ее ясных глазах появилась растерянность. Но Эйден уже повернулся к экрану, на котором загримированный под боевую машину агроробот открыл огонь по звену Джоанны. К его горлу подкатил комок, когда он услышал ее приказ открыть ответный огонь. Глава восьмая. Слушая обмен любезностями между Эйденом и Джаредом Махони, Диана и Торгаш переговаривались по частному каналу. Они впервые наблюдали за восстанием гражданских и никак не могли понять, что же в конце концов происходит. «Зачем устраивать переговоры с этим подонком?» — спросила Диана. «Понятия не имею.